Эландрей изнемогал от стыда, усталости и нетерпения. Он присаживался в стойле быков, весь трепеща от страха, что чародейка отняла у него силы, разум и здоровье. Настал день. В Прише все уже поднялись и стали подшучивать над Ландри и смеяться над тем, что он весь день танцевал с гадким сверчком. Они расписали ее такой некрасивой, неблаговоспитанной и плохо одетой, что Ландри не знал, куда ему деваться со стыда. Он стыдился не только того, что все видели, но и того, что он скрыл. Но он не сердился, потому что в Прише все были его друзьями и смеялись над ним без злости. У него даже хватило смелости сказать им, что маленькая Фадетта не такая, как они думают, что она лучше многих и может оказать большие услуги. Над этим также смеялись. «Такова ее бабушка», — говорили они. «Но она еще девочка, которая ничего не знает. Если у тебя есть больная скотина, то я не советую тебе следовать ее советам. Она просто болтушка и вовсе не умеет лечить. Но зато она, по-видимому, умеет зачаровывать парней, ведь ты не оставлял ее ни на минуту на празднике. Будь осторожен, бедный Ландри. Тебя скоро будут называть сверчком сверчихи и домовым Фадетты. Тебя вселится дьявол, и скоро нечистый стянет простыни с наших постелей и завьет волосы наших лошадей, и тогда мы должны будем изгонять из тебя бесов». «Должно быть, он надел вчера наизнанку свои носки», — сказала маленькая Соланж. Это привлекает колдунов, и маленькая Фадетта заметила это. Глава 21. Днем во время работы в поле Ландри увидал маленькую Фадетту. Она быстро шла по направлению к тому месту, где Маделона собирала траву для своих овец. Ландри надо было отпречь быков, которые проработали уже полдня, и отвезти их на выгон. Он все время видел перед собой маленькую Фадетту. Она подвигалась вперед так быстро и так легко, что, казалось, даже не мяла траву, по которой бежала. Ландри очень хотелось знать, что она скажет Маделоне. Он забыл про свою еду, которая стояла на свежевспаханной борозде, и пошел вдоль кустов, чтобы подслушать разговор обеих девушек. Он не мог их видеть, а так как Маделона тихо бормотала что-то в ответ, то он не знал, что именно она говорила. Но нежный голосок Фадетты был так ясен, что он улавливал каждое ее слово, хотя она говорила негромко. Она говорила Маделоне о Ландри и рассказала ей, как она 10 месяцев тому назад взяла с него слово исполнить в любую минуту какое угодно ее требование. Она объяснила это так скромно и мило, что просто удовольствие было слушать ее. Затем, не упоминая ни про огонек, ни про страх Ландри, она рассказала, как он, не найдя брода, чуть не утонул накануне праздника. Все это она изобразила с хорошей стороны, а все зло произошло из-за ее фантазии, сказала она. Из-за тщеславного желания ее потанцевать со взрослым парнем, потому что ей до сих пор приходилось танцевать только с мальчиками. На это Маделона, возвысив голос, ответила: «А что мне за дело до всего этого? Танцуй всегда с близнецами из Бессиньера, и не воображай, сверчок, что ты этим вызываешь во мне неудовольствие или зависть». Маленькая Фадетта ответила: «Не говорите так сурово о бедном Ландри, Маделона, ведь он отдал вам свою душу, и если вы его оттолкнете, он будет так огорчен, что я не сумею вам сказать». И все же она говорила о нем так мило и ласково и так восхваляла его, что Ландри хотелось запомнить ее выражение, чтобы воспользоваться ими при случае, и он краснел от удовольствия, слушая ее похвалы. Маделона тоже удивлялась тому, как благородно говорила Фадетта, но она слишком презирала ее, чтобы выказать это. «Ты все болтаешь и дерзишь», — сказала она, «и можно подумать, что твоя бабушка научила тебя обольщать людей. Но я боюсь говорить колдуньями. Это приносит несчастье. И потому прошу тебя уйти, сверчок. Ты нашла себе ухаживателя, моя милая, и оставь его себе. Ведь это первый и последний, который обратил внимание на твое безобразное лицо. Я не желаю никого после тебя, будь это даже сын короля. Твой Ландри — глупец и ничтожество. Ты вообразила, что отняла его у меня, и все-таки просишь взять его обратно. Нечего сказать, подходящий для меня кавалер, в котором не нуждается даже маленькая Фадетта». «Так вот что вас оскорбляет», — ответила маленькая Фадетта голосом, который проник Ландри в самую душу. «Вы так горды, что даже унизив меня, не желаете быть справедливой? Ну так я вас удовлетворю, прекрасный Маделона. Топчите же ногами гордость и мужество бедного полевого сверчка. Вы думаете, что я презираю Ландри, и что иначе я не стала бы вас просить извинить его? Ну так знаете же, если это вам приятно, что я его люблю уже давно. О нем одном я думала и, быть может, буду думать всю свою жизнь. Но я слишком умна и горда, чтобы мечтать о взаимности. Я знаю, что такое он и что такое я. Он красив, богат и уважаем. Я же некрасива, бедна, и меня все презирают. Я отлично знаю, что он не про меня писан. Вы ведь видели, с каким презрением он относился ко мне на празднике. Вы можете считать себя удовлетворенной. Ведь маленькая Фадетта не смеет глаз поднять на того, кто на вас смотрит глазами полными любви. Накажите же маленькую Фадетту вашими насмешками и возьмите у нее того, кого она не смела бы у вас оспаривать. Возьмите его, если не из любви к нему, то хоть для того, чтобы наказать меня за мою дерзость. Обещайте же мне, что вы ласково примете Ландри, когда он придет просить у вас прощения, и постарайтесь его утешить». Но Маделона нисколько не смягчилась при виде такой преданности и покорности. Она сурово прогнала маленькую Фадетту, повторяя, что Ландри — вполне подходящий кавалер для нее, но для нее, для Маделоны, он слишком ребячлив и глуп. И все же, несмотря на резкость и суровость прекрасной Маделоны, великая жертва Фадетты не пропала даром. Женщины созданы так, что молодой человек кажется им интересным только тогда, когда другие женщины ценят и балуют его. Маделона несерьезно относилась к Ландри, но как только маленькая Фадетта ушла, она стала думать о нем. Она вспомнила все, что эта красноречивая говорунья сказала ей о любви Ландри. Маленькая Фадетта была до такой степени влюблена в Ландри, что даже решилась признаться ей в этом, и Маделона с удовольствием думала, как она отомстит этой бедной девушке. Дом Маделоны находился на расстоянии 2-3 ружейных выстрелов от Приша, и вот вечером Маделона отправилась туда, якобы отыскивая свою овцу, которая замешалась в поле в стадо ее дяди. Она прошла так, чтобы Ландри мог ее видеть, и взглядом позвала его к себе. Ландри заметил это. С тех пор, как маленькая Фадетта вмешалась в его жизнь, он стал очень проницательным. «Фадетта — чародейка», — думал он. «Она возвратила мне благосклонность Маделоны. Она в четверть часа сумела сделать для меня больше, нежели я сам сделал бы в год. У нее необыкновенный ум и редкая душа». И думая обо всем этом, Ландри так равнодушно посмотрел на Маделону, что та сейчас же ушла, а он не решился даже поговорить с нею. Конечно, его удержал не стыд, стыд пропал у него совершенно, но вместе с ним пропало и желание видеть Маделону и быть любимым ею. После ужина Ландри сделал вид, будто он сейчас же идет спать, но он прошел за кроватью, прокрался вдоль стен и направился прямо к броду рулет. Блуждающий огонек прыгал там и сегодня. Ландри еще издали увидал его и подумал: «Это хорошо, что огонек здесь, верной колдуньи недалеко». Он без страха и уже не ошибаясь перешел брод. Зорко, смотря по сторонам, он дошел до дома бабушки Фаде и постоял там некоторое время. Но в доме все было тихо и темно. Все спали. Часто по вечерам, когда бабушка и кузнечик уже спали, Фадетта выходила из дому и бродила в окрестностях. Ландри пошел ее искать. Он прошел камыши вплоть до каменоломни Шумуа, свистя и напевая, чтобы Фаншона его услыхала. Но он никого не встретил. Только одинокий барсук бродил по полю, да сова свистела, сидя на дереве. И Ландри должен был вернуться домой, не поблагодарив маленькую Фадетту за услугу, которую она ему оказала. Глава 22. Ландри всю неделю не встречал маленькой Фадетты, что его немало удивляло и тревожило. «Она еще подумает, что я неблагодарный», — рассуждал он. «А ведь я поджидаю ее и ищу, и все-таки не встречаю. Но я не виноват в этом. Быть может, я огорчил ее тем, что поцеловал в каменоломне. Но у меня не было никаких дурных намерений, и я не хотел ее обидеть». За эту неделю он передумал больше, чем за всю свою жизнь. Он не мог сам разобраться хорошенько в своих мыслях, но он был так задумчив и взволнован, что ему приходилось принуждать себя работать. Ни рослые быки, ни блестящий плуг, ни тучная темная земля, влажная от мелкого осеннего дождя, не могли вызвать в нем грез и восхищения. В четверг вечером он пошел к брату, который находился в таком же тревожном состоянии, как и он. Сильвине совершенно не походил характером на Ландри, но противоположности иногда сходятся. Сильвине, казалось, угадал, что какое-то обстоятельство нарушило спокойствие его брата, но ему и в голову не могло прийти, в чем было дело. Он спросил Ландри, помирился ли он с Маделлоной. Близнец ответил утвердительно, и тут он впервые добровольно солгал брату. На самом же деле Ландри еще не поговорил с Маделлоной. Ему казалось, что это еще успеется, время терпит. Наконец наступило воскресенье. Ландри рано пришел к обедне. Он вошел в церковь, когда еще не звонили. Он знал, что маленькая Фадетта приходила сюда в это время молиться, за что над нею все смеялись. Он увидал в пределе Святой Девы маленькую коленопреклоненную фигурку, повернувшуюся спиной к молящимся. Она закрыла лицо руками, чтобы сосредоточиться в молитве. Это была поза маленькой Фадетты, но это не могла быть она, потому что одежда и манеры этой девушки не напоминали Фадетту. Тогда Ландри пошел поискать ее на паперти, где обыкновенно собираются все нищие, но и там ее не было. Ландри прослушал всю службу, а ее все не было. Но в самом начале обедни он посмотрел еще раз на девушку, которая так ревностно молилась в пределе. Она подняла голову, и тогда он узнал свою Фадетту, хорошо одетую и выглядевшую совсем иначе, чем всегда. Правда, ее бедное одеяние было все то же: та же юбка, тот же красный передник, тот же белый чепец без кружев. Но она все это перечистила, перекроила и перешила в течение недели. Ее платье было длинное и спадало на чистые белые чулки. Чепец принял другую форму и хорошо сидел на голове. Черные волосы были гладко причесаны. У нее была новая желтая косынка, которая красиво оттеняла смуглый цвет ее кожи. Она удлинила свой корсаж и не походила больше на деревянный обрубок. Наоборот, у нее была тонкая и стройная талия. Не знаю, каким составом из цветов и трав она мыла свои руки и лицо в течение этих 8 дней, но ее бледное лицо и маленькие руки казались теперь чистыми и нежными, как цвет боярышника весной. Видя, как она изменилась, Ландри от удивления выронил из рук молитвенник. Фадетта, услыхав шум, обернулась и встретилась с ним взглядом. Она чуть-чуть покраснела, что к ней необыкновенно шло, а черные глаза ее так сияли, что все лицо казалось почти прекрасным. И Ландри еще раз подумал: она все-таки колдунья. Она захотела из некрасивой превратиться в красавицу, и вот это чудо совершилось. Он точно оцепенел от испуга. Но, несмотря на страх, у него было такое страстное желание подойти к ней и заговорить с нею, что он с трудом выстоял обедню. Но Фаншона не взглянула на него больше. После обедни она не стала бегать и дурачиться с детьми, а поспешно ушла, так что никто не успел заметить происшедшую в ней перемену. Ландри не решился идти за ней, тем более что Сильвине не спускал с него глаз. Но через час ему удалось незаметно скрыться. На этот раз сердце ему верно подсказало, и он сейчас же нашел Фадетту. Она скромно пасла свое стадо на узкой дороге, называемой тропой жандармов. Жители Косы убили там некогда королевского жандарма, который вынуждал их платить налоги и выполнять барщину, вопреки закону, который и без того был довольно тяжел. Глава 23. Обыкновенно, когда маленькая Фадетта пасла стадо, она шила или вязала. Но это был воскресный день, и она развлекалась тем, что искала клевер о 4 листиках, который редко встречается и приносит счастье нашедшему. «Ты нашла свое счастье, Фаншона?» — спросил Ландри, подходя к ней. «Я его часто находила, но напрасно думают, что это действительно приносит счастье. У меня в молитвеннике лежат 3 веточки, и все-таки это мне не помогает». Ландри уселся возле нее с таким видом, точно он хотел затеять длинный разговор. Но вдруг он почувствовал такое смущение, какого никогда не чувствовал в присутствии Маделлоны. Он хотел так много сказать маленькой Фадетте и не мог вымолвить ни одного слова. А маленькая Фадетта тоже смутилась, потому что Ландри, хотя и молчал, но смотрел на нее странными глазами. Наконец она спросила у него, почему он с таким удивлением на нее смотрит. «Надеюсь, — сказала она, — это не по поводу моего убора. Я последовала твоему совету и решила, что надо начать прилично одеваться, чтобы иметь приличный вид. Но я боюсь показаться, как бы меня ни высмеяли. Люди еще скажут, что я хочу казаться красивой и что это мне не удается». «Пусть говорят, что им угодно», — сказал Ландри. «Не знаю, что ты сделала, чтобы стать красивой, но сегодня ты действительно красива, и надо быть слепым, чтобы не заметить этого». «Не смейтесь надо мной, Ландри», — ответила маленькая Фадета. «Говорят, что красота кружит головы красавицам, а безобразие приводит в отчаяние некрасивых. Я уже привыкла отталкивать всех своей внешностью и вовсе не желаю быть дурой и воображать, что на меня приятно смотреть. Но ведь ты не об этом хотела со мной говорить. Скажи мне лучше, простила ли тебя Маделона?» «Я сюда пришел говорить вовсе не о Маделоне. Я не знаю и не стараюсь узнать, простила ли она меня. Я только знаю, что ты говорила с ней, и так хорошо говорила, что я тебе бесконечно благодарен». «Откуда ты знаешь, что я с ней говорила? Значит, она тебе сказала об этом? Вы помирились?» «Мы не помирились. Мы недостаточно любим друг друга, чтобы ссориться. Я знаю, о чем ты с ней говорила. Она сказала об этом одному человеку, который мне это передал». Маленькая Фадета сильно покраснела, отчего она показалась Ландри еще лучше. Ведь никогда еще у нее не было этого румянца испуга и удовольствия, который красит самых некрасивых девушек. Но она боялась, что Маделона передала все, что она ей говорила, и, воспользовавшись ее откровенностью, выставила на посмеяние ее любовь к Ландри. «Что же Маделона рассказала обо мне?» — спросила она. «Она сказала, что я большой дурак, который никому не нравится, даже маленькой Фадете. Она сказала, что маленькая Фадета меня презирает и избегает, что она всю неделю скрывалась, чтобы не видеть меня, хотя я все время бегал и искал ее. Значит, я служу посмешищем для людей, Фаншона. Все знают, что я тебя люблю, а ты меня не любишь». «Вот так злостные выдумки», — ответила удивленно маленькая Фадета. Она не заметила, что в ту минуту Ландри перехитрил ее. «Я не думала, что Маделона такая коварная лгунья. Но надо простить ее, Ландри, ведь это она с досады так говорит, а досада проистекает из любви». «Возможно», — согласился Ландри, «потому-то ты не досадуешь на меня, Фаншона. Ты мне все прощаешь, потому что презираешь все, что от меня исходит». «Чем я заслужила, Ландри, что ты мне это говоришь? Нет, правда, я этого не заслужила. Я не настолько глупа, чтобы говорить ту ложь, которую мне приписывают. Я говорила Маделоне совсем другое, но это предназначалось только для нее. То, что я говорила, не могло, разумеется, тебе вредить, а наоборот, должно было ей показать, как высоко я тебя ценю». «Послушай, Фаншона», — сказал Ландри, «перестанем спорить о том, что ты говорила и чего не говорила. Ты много знаешь, и потому я хочу с тобой посоветоваться. Прошлое воскресенье, не знаю, как это случилось, меня охватила такая любовь к тебе, что я всю неделю почти не ел и не спал. Но ты девушка умная, и я ничего не скрою от тебя, так как это все равно было бы напрасно. И вот в понедельник утром, признаюсь, я стыдился моей любви. И мне хотелось убежать далеко-далеко, чтобы не поддаться вновь этому безумию. Но уже в понедельник вечером я был во власти этого безумия. Я прошел через брод, не обращая внимания на блуждающий огонек, который хотел меня сбить с толку и насмеяться надо мной. Но я сам посмеялся над ним. И вот, начиная с понедельника, я каждое утро сам не свой, потому что все смеются над моим влечением к тебе. Но каждый вечер я становлюсь сумасшедшим, потому что чувствую, как мое пристрастие к тебе сильнее глупого стыда. Ты сегодня такая милая и скромная, что все будут удивляться тебе. Если ты будешь продолжать в таком же роде, то мне не только простят мою влюбленность, но, наверное, найдутся такие, которые будут к тебе неравнодушны. Любовь моя уже не будет заслугой с моей стороны, и ты не должна будешь оказывать мне предпочтение. Но если ты вспомнишь прошлое воскресенье, день праздника, то вспомнишь также, что я просил у тебя позволения поцеловать тебя. И я целовал тебя с таким жаром, как если бы ты не славилась своим безобразием и дурным поведением. Вот в чем мое преимущество, Фадета. Скажи мне, принимаешь ли ты это в расчет, или все, что я говорю, нисколько не убеждает тебя, а только сердит?» Маленькая Фадета закрыла лицо руками и ничего не отвечала. После ее разговора с Маделоной Ландри думал, что Фадета любит его. Это произвело на него такое сильное впечатление, что внезапно и в нем вспыхнула любовь. Теперь же ее смущенный и печальный вид испугал Ландри. Он подумал, что она все солгала Маделоне, чтобы только добиться нужного ей примирения. Это еще усилило его влюбленность, но вместе с тем вызвало в нем чувство огорчения. Он отнял ее руки от лица и увидал, что она бледна, как смерть. Он стал упрекать ее за то, что она не отвечала ему взаимностью на его любовь, а она опустилась на землю, ломая руки и вздыхая. Она задыхалась и теряла сознание. Глава 24. Ландри очень испугался и стал хлопать ее по рукам, чтобы привести в чувство. Руки девушки были холодны, как лед, и неподвижны, как деревяшки. Он долго тер их и грел в своих ладонях. Когда Фаншуна пришла в себя, она сказала: «Я думаю, что ты играешь мной, Ландри, но есть вещи, над которыми не следует шутить. Я прошу тебя оставить меня в покое и никогда не говорить со мной. Если тебе что-нибудь будет от меня нужно, то обратись ко мне, и я всегда буду к твоим услугам». «Фадета, Фадета!» — горестно сказал Ландри. «Нехорошо, что вы так говорите. Это вы играли мной. Вы меня ненавидите, а между тем заставили предположить иное». «Я?» — сказала она печально. «Что же вы могли предположить? Я вас люблю не меньше, чем ваш брат, а, быть может, и больше. Я ведь не ревную вас и стараюсь содействовать вашей любви к другим, а не расстраивать ее». «Да, это правда», — сказал Ландри. «Ты добра, как ангел, и я виноват, что упрекаю тебя. Прости, Фаншона, и позволь мне любить тебя, как я сумею. Быть может, я не смогу любить тебя так спокойно, как моего брата или сестру Нанетту, но я обещаю тебе, что я не буду тебя целовать, если это тебе противно». Поразмыслив, Ландри решил, что маленькая Фадета питала к нему расположение очень спокойного характера. Он не был ни хвастлив, ни тщеславен, и потому сразу оробел и не надеялся ни на какой успех. Точно он не слышал собственными ушами, что она говорила о нем красивой Маделоне. Фадета прекрасно понимала, что Ландри по уши влюблен в нее. Это так обрадовало ее, что она лишилась чувств. Но она боялась внезапно потерять так быстро найденное счастье и потому хотела заставить Ландри подольше желать ее любви. Ландри провел с нею весь день. Хотя он и не решался говорить ей о своем чувстве, но он был так влюблен, что ему доставляло удовольствие видеть и слушать ее, и он не мог решиться покинуть ее. Он играл с кузнечиком, который всегда был невдалеке от сестры, и вскоре присоединился к ним. Ландри был с ним ласков и увидал, что этот несчастный малыш, которого все обижали, был не глуп и не зол, если с ним хорошо обращались. Он через час уже так привык к Ландри и был ему так благодарен, что целовал ему руки и называл его «мой Ландри», подобно тому, как свою сестру он называл «моя Фаншона». Ландри почувствовал к нему большое расположение. Ему казалось, что все люди, и он, и Ландри в том числе, были очень виноваты перед этими бедными детьми, которых надо было только немного любить, чтобы они были лучше других детей. И на другой день, и во все последующие дни Ландри часто удавалось видеть маленькую Фадетту. Если это случалось вечером, он мог поговорить с ней. Иногда же он встречал ее днем в поле. Тогда он не мог надолго останавливаться с ней, так как она не хотела и не умела пренебрегать своими обязанностями. Но он был доволен, если мог сказать ей хоть несколько теплых слов и хорошенько посмотреть на нее. А она была все так же мила в разговорах, одежде и манерах, и со всеми одинаково. И люди обратили на это внимание и вскоре сами изменили и тон, и обращение с Фадеттой. А вследствие этого и у нее не было охоты бронить или огорчать кого бы то ни было. Но мнение людей не меняется так быстро, как их решение. Еще много времени должно было пройти, чтобы к Фадете стали относиться вместо презрения с уважением и чтобы отвращение уступило место доброжелательности. Впоследствии вы узнаете, как произошла эта перемена. Теперь же вы можете себе представить, что люди не очень-то обращали внимание на поведение маленькой Фадетты. В Косе иногда собирались под орешниками для беседы несколько добрых старичков и старушек, из тех, которые по-отечески снисходительно смотрят на подрастающую молодежь, а детвора и молодежь кишит вокруг них. Одни играют в шары, другие танцуют. И старики говорят: «Вот из этого выйдет хороший солдат, если он будет продолжать в том же духе. Он так ловок и складен, что его не забракуют. А вон тот будет хитер и умен, как его отец. А этот вот унаследовала от матери благоразумие и спокойствие. Юная Люсетта обещает сделаться хорошенькой служанкой на ферме, а толстая Луиза будет иметь успех у мужчин. Погодите, маленькая Марион подрастет и образумится, как и все прочие. А когда доходил черед до маленькой Фадетты, они говорили: «Посмотрите-ка, она не желает ни петь, ни танцевать, а все уходит куда-то. С праздника святого Андоша ее нигде не видать. Должно быть, она очень обиделась, когда дети сорвали с нее чепчик. Она изменила свою одежду и выглядит теперь не хуже других». «А вы заметили, как побелела у нее кожа в последнее время?» — спросила однажды бабушка-кутюрье. «Ее лицо было раньше сплошь покрыто веснушками, так что напоминало перепеленное яйцо. В последний раз, как я ее видела, я просто удивилась. Такая она была белая и бледная. Я даже спросила ее, не больна ли она. Если посмотреть на нее теперь, то кажется, что она может измениться. Кто знает. Встречаются дурнушки, которые в 17 или 18 лет становятся красавицами». «Да, и умнее они тоже тогда становятся», — сказал дед Мобен. «Девушка, которая страдает от того, что она некрасива, старается быть зато щеголеватой и приветливой. Пора и Фадетте понять, что она не мальчишка. Господи, мы думали, что она пойдет по такому пути, что осрамит наше село. Но нет, она, видно, исправится и станет лучше. Она поймет, что она должна заставить забыть грехи своей матери, и вы увидите, что она не даст повода говорить о себе». «Дай бог», — сказала бабушка Кутюри. «Ведь это отвратительно, когда девушка носится, как сбежавшая лошадь. Но я тоже возлагаю надежды на Фадетту. Третьего дня я встретила ее, и она не стала, как всегда, передразнивать мою хромоту, а очень вежливо осведомилась о моем здоровье». «Эта девочка не так зла, как сумасбродна», — сказал дед Анри. «Смею вас уверить, что у нее доброе сердце. Например, она часто присматривала в поле за моими внучатами. Просто из любезности, когда дочь моя бывала больна. И она так хорошо с ними обращалась, что они неохотно покидали ее». «Не знаю, правда ли, что мне говорили, будто один из близнецов, дядюшки Барбо, влюбился в нее на празднике святого Андоша?» — спросила бабушка Кутюрье. «Ну вот еще», — ответил дед Мобен. «Этому нечего придавать значения. Это просто детская забава. Ведь все Барбо, и дети, и родители, не дураки, слава богу». Так говорили старики о маленькой Фадетте. Но чаще всего о ней вовсе не думали, так как ее почти нигде не было видно. Глава 25. Лишь один человек часто видел ее и уделял ей много внимания. То был Ландри Барбо. Он выходил из себя, если ему не удавалось как следует поговорить с ней. Но как только он был с ней, он успокаивался и радовался, потому что она учила его уму-разуму и утешала его. Она играла с ним, и в этой игре была некоторая доля кокетства. По крайней мере, он так думал иногда. Но Фаншона была честна и искренна, и отвергала его любовь. Поэтому он не мог на нее обижаться, с какой бы стороны он ни посмотрел на это. Она не могла подозревать его в том, что он обманывает ее относительно глубины этой любви. Такая любовь редко встречается в деревне, потому что сельские жители любят терпеливее, чем горожане. Ландри как раз был терпеливее многих. Кто бы мог думать, что он так воспылает любовью? Но всякий, кто узнал бы об этом, хотя он тщательно скрывал все, был бы крайне поражен. Его внезапная и сильная привязанность пугала маленькую Фадетту. Она думала, что это лишь непродолжительная страсть, либо что это любовь дурного свойства, и потому их отношения не шли дальше известных границ, дозволенных детям в том возрасте, когда еще рано думать о браке, по крайней мере, по мнению родителей и умных людей. Но любовь не ждет, и когда она вселяется в двух молодых людей, то это чудо, если она ждет одобрения старших. Маленькая Фадетта, дольше других сохранившая свой детский вид, умом и волей была старше своих лет. Для того, чтобы удержать их отношения в границах, нужен был недюжинный ум, так как у нее было еще более пылкое сердце, чем у Ландри. Она безумно любила его, но держала себя с большой осторожностью. Во всякое время дня и ночи она сгорала от нетерпения видеть его и желания приласкать его, но когда она была с ним вместе, она казалась спокойной, говорила рассудительно и, казалось, даже не понимала, что такое любовь. Она даже не позволяла ему брать ее за руку выше кисти. Они часто бывали по вечерам в укромных местах, и Ландри был так влюблен, что легко мог забыться и перестать ее слушаться, но он боялся быть ей неприятным и совершенно не был уверен в ее любви, поэтому он держал себя с ней как с сестрой. Точно, он был кузнечик Жанне. Чтобы отвлечь его мысли от любви, которую она не хотела поощрять, Фадета передавала ему свои знания, которые благодаря ее уму и природным способностям были обширнее, нежели познания ее бабушки. Она не желала делать перед Ландри тайны из своих знаний, а так как он всегда боялся ее колдовства, то она постаралась дать ему понять, что дьявол в ее знаниях был ни при чем. «Послушай, Ландри», — сказала она однажды, — «нечего тебе постоянно впутывать злого духа. Существует лишь добрый дух, это дух Божий. Сатану выдумал священник, а лешего — старые деревенские кумушки. Когда я была маленькая, я верила в злых духов и боялась колдовства бабушки. Но бабушка смеялась надо мной. Ведь это правда, что чем меньше человек во что-нибудь верит, тем легче ему заставить верить других. Поэтому, хотя колдуны и притворяются, что вызывают дьявола, они сами-то вовсе не верят в него. Они знают, что никогда не видали его и никогда не имели от него помощи. А те глупцы, которые верят в него и вызывают его, не могли добиться, чтобы он пришел. Вот бабушка мне рассказывала про мельника из Пас-Ошиен, который выходил на перекресток с толстой дубиной, чтобы вызвать дьявола. «Уж я ему задам!» — говаривал он. Часто ночью слышали, как он кричал: «Придешь ли ты, волчья морда? Придешь ли ты, бешеная собака? Придешь ли ты, дьявол?» Но дьявол не приходил. А мельник чуть не обезумел от гордости, что дьявол его боится. «Ты думаешь, что дьявола не существует?» — говорил Ландри. «Но ведь это не христианская мысль, моя милая Фаншона». «Я не хочу спорить об этом», — сказала девушка. «Но я уверена, что если он и существует, то не имеет возможности прийти на землю и брать наши души у Господа Бога. У него не хватило бы на это наглости, ведь земля принадлежит Богу, и он один управляет людьми и событиями». Ландри оправился немного от своего безумного страха. Он не мог налюбоваться истинной религиозностью маленькой Фадеты, которая сквозила во всех ее мыслях и молитвах. Ее благочестие казалось ему привлекательнее, чем у других девушек. Она любила Бога со всем пылом, на который была способна. И все она делала с умом и сердцем. Когда она говорила о любви к Богу, Ландри поражался. Зачем его учили читать молитвы и исполнять непонятные обряды? Ведь все это он проделывал из чувства долга, но сердце его никогда не загоралось любовью к Творцу, как у маленькой Фадетты.